Глава вторая. Последний трип. В переулке стоял полицейский в стандартной форме дежурного. Руки в карманах, оружие в кобуре. Старый Корст выглядел еще более... старым, что ли? С момента нашей последней встречи морщины на его лице стали еще глубже, а кожа заметно посерела и покрылась пигментными пятнами. «Как ты нас нашел?» — спросил я старика. «Контрабандисты. Известный проход. К тому же ближайший от места странного взрыва. Что, здесь будем стоять и болтать? Или, может, пойдем уже?» «О, так это другая? А та?» Я отрицательно покачал головой. Старый Корст тяжело вздохнул. Вряд ли он сильно жалел Элис. Скорее, это из-за проблем с легкими. Сигареты убивают, хоть и незаметно. Корст тем временем развернулся и зашагал прочь в другую сторону. Я не знал, как поступить. С одной стороны он коп, а с другой... Я пошел следом. Мелкая не сопротивлялась и вообще не выказывала никаких эмоций всю дорогу. Ночь играла всполохами пожаров, небо разрывало гулом дронов. Но тут они ошиблись. Восьмерки давно уже перестали смотреть вверх. Все равно ничего не увидишь из-за переплетений проводов до перекрытий между домами. Места всегда мало, а жить хочется под крышей, так что это был лишь вопрос времени, когда узкие проходы на уровне вторых этажей стали перекрывать, создавая хлипкие основы, украшенные проржавевшими стенами из листов железа, собранного на свалке. И вот уже у очередной восьмерки появляется пара квадратных метров, где можно укрыться. Восьмой район считался весьма безопасным в секторе. Просто следуй нехитрым правилам, не переходи дорогу Нео-Якудза, не зли одного конкретного инквизитора и не ссы на стены. Поэтому здесь самопальные новострои были особо востребованы. Мы добрели до приземистого четырехэтажного многоквартирного дома, из тех, которые создавались еще администрацией Альтаира в самом начале. Я разглядел металлическую табличку над входом и удивился. «Ты притащил меня в общежитие копов?» — спросил я. Сам не заметил, как мы оказались в шестом районе. Все-таки доблестные служители порядка стараются не отходить далеко от вокзала и жить под прикрытием внутренних войск города. «Они все остались там», — махнул Корст за спину. — Тут никого не будет до утра, а то и позже. Всех подняли по тревоге. — А тебя? — спросил я с легким недоверием. — А кому нужна старая восьмерка, которая только и умеет, что бумажки перекладывать с места на место? — довольным голосом произнес Корст. Мы зашли внутрь. Если честно, я уже на ногах еле держался. Даже простая пешая прогулка доставляла массу неудобств и боли. Казалось, что стоит шагнуть еще раз, и кости в ногах просто сломаются. Корст жил в самом дальнем углу здания. Маленькая квартирка на первом этаже с одной комнатой и прихожей, являвшейся по совместительству и узкой кухонькой. Для восьмерки просто хоромы. Мало у кого есть своя кухня с настоящей плитой. Воздух был мерзковато чистым, но дышалось легко, хоть и непривычно. А ведь он мог просто продать эти фильтры и спустить деньги на шлюх и алкоголь, как сделал бы любой другой на его месте. Хотя, какие шлюхи в его возрасте? Мелкую отправил сразу на продавленную кровать, та послушно села, подтянув колени к груди. Кажется, ей здесь нравится. По крайней мере, перестала хмуриться, как делала всю дорогу. Корст расстелил на полу откуда-то взявшийся матрас, достал даже вторую подушку. Ну ничего себе гостеприимство. Затем утопал на кухню, где вскоре послышалось мирное гудение плиты. «У тебя хоть имя есть?» — спросил я тихо, присаживаясь на матрас спиной к теплой стене. — Меня зовут... Я запнулся. — А как меня зовут? Раньше восьмым, по номеру курируемого района в секторе. А свое имя я даже и не помню. — Ладно, — сдался я молчаливому взгляду. — У меня тоже нет имени. В этом мы чем-то похожи. — Можем звать тебя Чед, — произнес Корст, заглядывая в комнату. — Сокращение от «Черный дьявол». Я посмотрел на старика, даже не удивился тому, что он знает. Значит, копы тоже в курсе. А из этого следует, что утром будет знать весь сектор. Такое себе удовольствие. — Срань, а не имя, — — проворчал я. — Не нужно оно мне. Без имени жил и до сих пор жив. — Тогда, — пожал плечами Корст, — ты можешь звать его папой. — Чё? — дернулся я. — Папа, — прошептала мелкая. — Чё? — дернулся я в другую сторону. Корст тихо расхохотался и позвал нас пить чай. Я посмотрел на мелкую, но она не собиралась никуда вставать. Лишь плотнее поджала колени к груди. — Мы с тобой не договорили, — произнес я мелкой, поднимаясь с матраса. — И никаких пап, ясно? Снова тишина была мне ответом. Я добрел до кухни. Корст сидел на старом потертом диванчике, а мне предложил стул, который не внушал доверия, мягко говоря. Но я аккуратно присел, и, что удивительно, стул скрипнул, но выдержал. — Вес химеры увеличивается значительно, но лишь в активной фазе, — произнес Корст. — Не знаю как, но гены иных игнорируют некоторые законы физики. Например, закон сохранения энергии. — Это я и так знаю, хотя про вес как-то не задумывался. — Давно ты узнал? — 2 года назад. Я чуть не поперхнулся горячей вареной травой. — Так плохо, — с грустью спросил старик, кивая на чашку с чаем. — Нет, — ответил я поспешно, — то есть, да, отвратительное пойло, но не в этом дело. — 2 года? Копы все знали? — Копы до сих пор ничего не знают, — возразил он. Инквизиция подняла всех на поиски 8-го инквизитора, объявленного вне закона. За сговор с черным дьяволом. — То есть считается, что вы 2 разных... — он замялся на последнем слове. — Существа, — подсказал я. — Эх, неважно. — Откуда ты узнал, Корст? — спросил я с нажимом, готовый в любой момент сломать ему шею. Все это больше походило на спланированную западню, но верить не хотелось. Если Корст специально заманил меня сюда, а я как идиот сунулся в петлю, это будет обидно. Кто угодно, но не он. — Да у тебя вообще мозги спеклись давно, — пробурчал Восьмерка. — Столько бухла и наркоты! И демонстративно отхлебнул из своей бесконечной фляги. Что-то внутри поднялось огненным комом при взгляде на Восьмерку, вальяжно расположившуюся прямо на плите. От этого чувства Восьмерка с удивлением посмотрел на свою флягу и перевернул ее вверх ногами. Ни одной капли не сорвалось вниз, сколько бы он ни тряс пустую флягу. Восьмерка укоризненно посмотрел на меня. — Скотина завистливая! — пробурчал он и растворился в воздухе. — Мы все об этом знаем, — ответил Корст на мой вопрос. — Те из нас... Кому положено знать, если быть точным? «Мы — это кто?» — спросил я, все еще готовый свернуть старику шею. «Обладатели таких вот монет». На стол упал металлический кругляш с изображенным на нем черным силуэтом кота. Я достал из кармана свой и положил рядом. Монета Корста была потертой, но вполне чистой. Моя же выглядела новой, хоть и залитой кровью. «Значит...» «Ты тоже на него работаешь», — произнес старик, словно в ответ на свои собственные мысли. «Я ни на кого не работаю». «Если у тебя есть монета, значит, работаешь. Хочешь ты того или нет?» «Да с чего это вдруг?» — начал закипать я. «А та девочка в комнате», — он кивнул в сторону мелкой. «Хочешь сказать, что все случайно произошло? Или ты целенаправленно ее искал?» Она просто оказалась не в том месте, не в то время, — пробурчал я. — Ага, — улыбнулся старик. — Опытная химера, прошедшая войну с иными в первых рядах, обучавшаяся в застенках инквизиции, еще и с гипертрофированным желанием защищать слабых, возникшим на фоне потери жены и ребенка. — Не перегибай, Корст, — прорычал я. — Извини, Восьмой, — кивнул он. — И я больше не Восьмой, — продолжил заводиться я. «Ты пей чаек», — кивнул он, — «травяной, успокаивает. Можешь мне не верить, но ваша встреча не случайна. Вряд ли кто-то кроме тебя смог бы вырвать малышку из лап инквизиции». Ее сопровождал черный дьявол, а я его грохнул. «Вот как», — произнес он, — «я не знал. Я ведь просто работник, мне не все рассказывают». Я не понял, которую из своих 2 работ он имел в виду. Полицейского или на этого фальшивомонетчика? «Я имею в виду, что, скорее всего, другой химере запретили приближаться к тебе. Хозяин кота понимал, чем это может закончиться, Но с другой стороны, он должен был вывести малышку из Альтаира. А чтобы восьмерка смогла сбежать из восьмого сектора, надо для начала стать восьмеркой. «Восьмерка не может сбежать отсюда», — проворчал я, успокаиваясь. «Восьмерка не может», — кивнул он. «Но мне кажется, ты уже не восьмерка. Больше нет. Как однажды ты перестал быть черным дьяволом, так теперь ты перестал быть восьмеркой». Я молча посмотрел на ухмыляющегося черного, перевел взгляд на недовольного восьмерку. Что-то в бреднях старика было истиной, но мне не хотелось в это вникать, а то опять голова разболится. «Что там про кота?» — спросил я. «Кто он и откуда знает про меня больше, чем я сам?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Честно, не знаю. Вось, короче...» Он вдохнул, собираясь с мыслями. «Или все еще проблемы с легкими?» «Все, что я знаю, это что хозяину нужна эта малышка. Не знаю зачем, но он хороший человек. По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы он кому-то вредил». «Вредить можно по-разному», — произнес я. «Да, но это немного другое. Все, что мне известно, так это его местоположение. Говорят, он обитает где-то в Канопусе. С ним можно встретиться, если у тебя есть монета, и если он сам того захочет». «Какая-то дичь. Канопус далеко на севере. Радиоволны работают лишь с помощью направленных усиленных передатчиков, и то, если погода позволяет. А до Канопуса вообще можно передать сообщение разве что курьером. Хочешь сказать, что он руководит из соседнего города?» Звучало поистине бредово. Канопус — самый северный из оставшихся городов под контролем человечества. По сути, это оборонительная крепость, сдерживающая постоянное наступление оставшихся иных. Там каждый день идет настоящая война, если верить слухам. А те горстки тварей, что терроризируют Альтаир по ночам, — это лишь жалкие остатки, что сумели обогнуть Канопус тайными путями и лазами по широкой дуге. «Я могу ошибаться», — пожал плечами старик. «За что купил, за то и продал. Но кого бы из владельцев монет ты не спросил, все скажут именно это». «Мне кажется, можно спросить немного настойчивей. Тогда показания резко меняются». «Сразу озвучу», — опять вздохнул старик. «Меня пытать бесполезно. Я и так уже близок к смерти, и терять мне нечего. Так что не трать время. Я и впрямь не скажу ничего нового». «Так, а зачем ты мне помогаешь?» «Нам», — поправился я. «А ты зачем помогал мне?» — улыбнулся Корст уголками губ. «А ей?» «Но я не совсем честен. У меня для тебя послание от хозяина. Он просит не убивать больше его работников. Это мешает его планам. И он сказал, что у него есть информация о том, кто убил твою семью». «Это не я», — произнес я резко. «Слишком резко». «Я не знаю», — ответил Корст. «Честно не знаю. И ни в чем тебя не обвиняю, но хозяин знает. И он готов тебе рассказать, если ты готов узнать». «Готов», — с уверенностью произнес я. «И как мне ее получить?» «Я без понятия», — ответил старик. «Это все сообщение. Не трогать работников и уведомить об имеющейся информации». «То есть мне для этого надо попасть в Канопус и привести с собой девчонку, как он и хочет?» «Наверное. Или он сам тебя найдет». «Только не он, а кто-то из... вас». «Нас», — поправил меня старик. «Что бы ты ни думал о себе». «Я ни на кого не работаю». «Как скажешь», — не стал спорить он. Повисла неловкая пауза. Я переваривал информацию, а Корст пил свою траву. Кстати, реально успокаивает. Или я просто устал. Но на вкус по-прежнему та еще гадость. «Под шкафом люк», — нарушил тишину Корст. «Прямой туннель через две улицы. Попадешь в девятый район. Это чтобы не нарваться на копов, когда они вернутся». «А ты подготовился», — пробурчал я. «Хозяин подготовился. Его указания. Копали тоже его люди. Нам можно доверять». «А что ты получил от него? Зачем тебе это все?» «Я бы не хотел об этом», — произнес он с грустью. И от этого тона я сразу расхотел настаивать. Таким голосом говорят не просто о чем-то личном, а о сокровенном. «Но хозяин сражается не за себя или свои интересы. Он пытается спасти весь мир. Это я точно знаю. Верю в это. Мир давно болен, прыснул я. Он агонизирует в предсмертных муках, и вопрос времени, когда окончательно загнется. И хозяин пытается этому помешать. Даже в нашем мире есть то, что стоит спасать. Он кивнул в сторону стены, за которой уже спала мелкая химера. Опаснейшее существо, которое, судя по всему, об этом даже не догадывается. Кстати, о ней. Та мелкая, ты знаешь что-нибудь о ней? Нет, произнес Корст, кажется, искренне. Никогда не слышал ни от кого из наших. Что будешь делать дальше? Попытаюсь во всем разобраться, пожал я плечами. Как обычно. Найду пару десятков инквизиторов, сломаю сотню-другую пальцев, получу ответы и тогда решу. Ничего сложного. Тебе бы покинуть Альтаир, протянул он. Ей безопаснее по ту сторону стены. Как тебе, впрочем. Тамошние монстры не чета местным. Мне кажется, проще пробиться в центр и грохнуть мэра, чем выбраться за стену. Кому как, улыбнулся Корст. Хочешь еще чаю? Нет, отказался я. Мне бы просто отдохнуть немного. Тело регенерирует, наномашины делают свое дело. Но нужно время. Да и больно, если честно. Ладно, иди отдыхай. Если что, инквизиция подняла на уши всех копов. Внутренние войска тоже оповещены, но в сектор их пока не вводили. Некий Фрост сейчас временно занимает твою должность. Это все, что я слышал. Спасибо, произнес я, вставая. Затем замер и развернулся. Протянул старику платок. Это розовый порох. Говорят, он дарит счастье тому, кто его принял. Но только один раз. Мне кажется, ты заслужил уйти счастливым, Корст. Ну, замялся я. Когда сам решишь, разумеется. Спасибо, тепло произнес старик, бережно приняв подарок. Это очень ценно для такой восьмерки, как я. Доброй ночи, Корст, произнес я, прощаясь. Доброй ночи, безымянное существо. Существо, повертел я слово на языке. Подходяще. В некоторых монстрах человеческого больше, чем во многих людях, произнес он, не отрывая взгляд от платка. А в некоторых людях больше чудовищ, чем может показаться на первый взгляд. Но вслух ничего не ответил. Я слишком долго жил в восьмом секторе, знаю, о чем говорю. И знаю главное. Настоящие чудища не здесь. Они приходят сюда по ночам оттуда, откуда никто не ждет. Они носят белоснежную форму, раздают приказы солдатам и оставляют за спиной горы трупов. И, как показала практика, иногда их жертвы тоже носят белоснежную форму. Мелкая мирно сопела, сложившись калачиком. Я растянулся на матрасе, подбив подушку под голову. Несмотря на разгорающуюся боль во всем теле, мозг быстро заволокло темной пеленой. А я надеялся, что хотя бы сегодня смогу избежать черных сновидений. Темнота, наконец, накрыла разум, смывая боль и уныние ночи. Завтра будет очередной сраный день. Может, поставлю новый рекорд? Вчера была дюжина. Интересно, а химера считается за двоих или за одного? На соседней кухоньке послышался характерный звук. Пусть твой последний трип будет ярким и счастливым, старина Корст. Ведь ты... единственная восьмерка, которой было не место в этом сраном секторе.